Лабораторное животное. Альбер Пенселе только-только успел повеситься на крюке для люстры, как дверь отворилась. Маленький человечек в черном вошел в комнату и вежливо поздоровался. Альбер Пенселе издал звук, несколько напоминавший сдавленное проклятие, и дрыгнул в воздухе ногами в знак своего возмущения. Ничуть не задетый таким приемом, черный человечек бросил на кровать объемистый софьяновый саквояж, котелок, зонтик, перчатки переливчато-сизого цвета. У него было бледное, измятое, как шелковая бумага, лицо, открытый и слегка печальный взгляд сотрудника при исполнении и бородавка на подбородке. Без всякой поспешности он забрался на лесенку и снял с крюка тело Альбера Пенселе, упавшее на пол шумом откинувшейся коровы. Человечек подтянул манжеты и сказал: «Меня зовут Фаустен Чрево. Вы забыли закрыть дверь на ключ». Альбер Пенселе ничего не ответил, поскольку считал себя мертвым. Обеспокоенный этим молчанием, черный человечек извлек из своего саквояжа бутылку рома, веер, английскую соль и губку, после чего приступил к исполнению своего долга по возвращению несчастного к жизни. Он работал точными, скупыми движениями профессионала. Он сгибался, выпрямлялся, резко поворачивался, и в голосе его слышалось потрескивание сухой хлебной корки. Он мурлыкал: «Море, океан, эх, прячется в туман, эх». Альбер Пенселе открыл глаза и испустил протяжный вздох. «Что вам здесь нужно?» — сказал он просевшим голосом. «Я возвращаю вас к жизни», — просто ответил Фаустен Чрево. «Сидели бы лучше дома». «Те-те-те, детский лепет. Выпейте-ка вот лучше рюмашку, глядишь, и заговорите по-другому». Потерявший надежду, приподнялся, глотнул спиртного и снова упал на спину. «Ни в чем уже вкуса не чувствую, если бы вы знали». «А я знаю. Я все знаю. Знаю, что вам 25 лет, что у вас нет работы, нет будущего, нет семьи, нет любовницы. И что вы не платите за комнату уже 9 месяцев. «А-а-а, заткнитесь», — простонал Пенселе. «Мы ведь с вами уже несколько недель знакомы. Я вам приносил мой проспект, помните?» «Отчаявшийся, обналичьте ваше отчаяние. По всем вопросам обращаться к мсье Фаустену Чрево, улица Аурелиана Ламбера, 17. Почему вы не откликнулись?» Мне это показалось несерьезным. Несерьезным? Ах, все вы одинаковы. Послушайте меня, я пришел, чтобы предложить вам способ заработать деньги и обеспечить себе счастливую старость. «Я хочу спать», — пробормотал Пенселе. Фаустен Чрево нетерпеливо щелкнул пальцами. «Минутку, минутку», — сказал он. «Позвольте мне сначала объяснить вам. Вы, конечно, слыхали о профессоре Отто Дюпоне. Ортопед, что ли? Если угодно, с той только разницей, что он вправляет не суставы, а характеры». «Тогда я его не знаю». «Клиника профессора Отто Дюпона из Уммире. Он применяет в ней изобретенный им метод лечения, предназначенный для моделирования, то есть модифицирования характеров. Приходит какой-нибудь скромняга и говорит: хочу быть авторитетным. Один укол, 10 дней отдыха, и вот наш мсье возвращается к себе домой с темпераментом диктатора. Однако ментальная ортопедия, наука еще очень молодая, и это дело весьма деликатное. Малейшая ошибка может привести к неописуемой катастрофе. Поэтому профессор Отто Дюпон, перед тем, как вводить свои составы пациентам, исследует их эффективность на помощниках, которых мы называем испытателями характеров. В В клинике их человек 20, но наша клиентура растет с каждым днем, поэтому я получил задание набрать еще несколько человек.